Глава 1. Ярмарка. Когда просыпаешься с резкой дрожью, говорят, что призрак прошел по твоей могиле. Таким было и мое пробуждение в Иванов день. Нам не дано провидеть грядущие беды, но тогда меня словно обдало холодом, и зловещая тень промелькнула на краю зрения. Было темно. Самый черный предрассветный час, когда свечи уже догорели, а первый луч еще не пробился в щелочку ставней. Однако дрожь пробирала меня не от холода. Мы лежали так тесно, что не чувствовали сквозняка. Весь пол и все кровати на постоялом дворе были заняты теми, кто пришел в Килмингтон на ярмарку. В воздухе стояла густая вонь пота, отрыжки, ветров, дыхание кислого от перепитого вчера эля. Мужчины и женщины храпели и постановали, когда кто-нибудь, ворочаясь на скрипучих досках, локтем толкал соседей. Я редко вижу сны. Но в ту ночь меня посетил сон, и он не ушел с пробуждением. Мне снились унылые Чевиотские холмы, где Англия и Шотландия сходятся, готовые к бою. Снились так ясно, словно я стою там. Голые вершины и бурные потоки, дикие козы, издуваемые ветром грачи, пограничные башни и обнесенные каменными стенами сельские дома. Край, где впервые открылись мои глаза, где когда-то был мой дом. Он не снился мне много лет. Ни разу за все это время моя нога не ступала на его камни. Я никогда туда не вернусь. Так было решено в самый день ухода. Долгие годы ушли на то, чтобы его забыть, и мне это в основном удалось. Что толку уноситься мыслями в край, куда тебе нет дороги? И что такое дом? Место рождения? Место, где тебя помнят? Память обо мне давным-давно умерла. А те, кто не забыл, если такие еще живы, вовек меня не простят. И в тот Иванов день, когда сон перенес мою душу в забытые холмы, тело мое оставалось так далеко от них, как это возможно. Столько лет прошло в пути, что счет им давно потерян. Да и к чему считать? Солнце встает на востоке, садится на западе, и мы говорим себе, так будет всегда. Только мне ли в это верить? Я Камлот. Торгую в разнос надеждами и суевериями, крошками обещаний и раззолоченными сказками. И доложу вам, от покупателей нет отбоя. Я продаю веру в бутылке. Иорданскую воду с того самого места, где сошел голубь, косточки невинных вифлеемских младенцев, осколки светильников, которыми запаслись мудрые девы. Я предлагаю волосы Марии Магдалины, рыжее, чем у мальчишки-шотландца. Белое молоко Богородицы в ампулах не больше ее сосцов. Раскладываю на лотке почерневшие пальцы Иосифа Обручника. Пальмовые ветки из земли обетованной. Волоски того самого осла, на котором Господь въехал в Иерусалим. И мне верят. А как же иначе? Разве шрам на лице не доказывает, что его обладатель побывал в Святой Земле и сражался за реликвии с сарацинами? Шрам не пропустишь. Лиловый, сморщенный, как старушечья срака, он растягивает мой нос на полщеки. Дыру на месте глаза зашили. Веко с годами съежилось и ушло в глазницу, словно корка на пудинге. Однако я не прячу лицо. Что убедительнее докажет подлинность моего товара? Глядите, люди добрые, моя кровь пролилась на улицах Святого Града. О, мне есть что порассказать. Я отсек голову сарацину и вырвал из его святотатственной длани кусок господних пелен. Я убил пятерых, нет, десятерых, чтобы зачерпнуть воду из Иордана. Разумеется, товар вместе с рассказом обойдется покупателю дороже. Я ничего не отдаю даром. Всем надо кормиться, и способов прожить столько же, сколько людей. По сравнению с иными, мое ремесло пристойное и безобидное. Даже, можно сказать, полезное. Я продаю надежду, ценнейшее из сокровищ. Пусть надежда лжива, все равно она удержит человека от желания прыгнуть в реку или принять яд. Надежда – дивный обман, создавать ее для других – дар. И в тот день, с которого якобы все пошло, мне искренне верилось, что создание надежды – величайший из искусств, благороднейший из обманов. Ах, если бы так! Тот день многие называют злосчастным. Людям нужен определенный день, как будто у смерти есть час рождения, а у гибели – миг зачатия. Итак, злосчастным назначили Ивана в день 1348 года, чтобы легче запомнить. В тот день люди и скоты сделались ставкой в божественной игре. Он – точка небесного свода, на которой висят весы ада и рая. Тут Ивана в день родился недужным и зябким в густой пелене мороси. Призраки домов, деревьев и сараев маячили в сером полусвете, словно собирались исчезнуть с первыми криками петуха. Однако петух не пропел, не заметил, что рассвело. Птицы молчали. Женщины, спешащие подоить коров и задать корм скоту, бодро перекликались, что дождь скоро перестанет и денек будет погожий, как никогда. Но сами себе не верили. Молчание птиц пугало. Все знали, что если птицы молчат в такой день, быть худо. Однако никто не решался сказать это вслух. Дождик, впрочем, и впрямь скоро перестал. Бледное солнце с усилием пробилось сквозь серые тучи. Оно не грело, но жители Килмингтона намеревались, невзирая на погоду, погулять на славу. На лугу звенел смех. Приметы приметами, а сегодня их праздник. И даже на краю пропасти они бы уверяли, что веселятся от души. Со всех окрестных деревень тянулись чужаки. Продать и купить, обменять и выклинчить, уладить старые ссоры и затеять новые. Слуги присматривали себе хозяев, девушки – женихов, вдовцы – крепких молодых женушек, а воры – кошельки, которые можно срезать. У пруда поворачивалась на огромном вертеле выпотрошенная свинья. Аромат жареного мяса плыл в сыром воздухе, так что текли слюнки. Мальчик медленно вращал вертел, пинками отгоняя собак, которые прыгали в надежде урвать кусок. Они так ошалели от запахов, что не боялись ни огня, ни ударов. Селяне отрезали сочные куски прямо от шипящей туши, рвали их зубами, облизывали пальцы. Даже те, у кого от зубов остались лишь черные пеньки, жадно объедали жир, довольно покряхтывая, когда мясной сок стекал по подбородку. Редкой радостью наесться свежего мяса следовало насладиться сполна, чтобы сытость дошла до последней изголодавшейся косточки. Стайки босоногих мальчишек носились между судачащими взрослыми, пытаясь отвлечь одетых в красное жонглеров, чтобы те, зазевавшись, уронили булавы. Парни и девушки лежали в обнимку прямо на мокрой траве, не обращая внимания на осуждающие взгляды причетников. Разносчики нахваливали товар. Менестрели играли на дудочках и барабанах. Молодежь орала так, что должны были проснуться черти в аду. Все как обычно. Народ спешил натешиться за ярмарочный день, поскольку остальные дни года давали мало поводов для веселья. Однако даже в этой шумной сутолоке девочку нельзя было не заметить. Из-за волос. Не белокурых, а совсем белых, как борода древнего старца. Лицо под снежной копной было бледнее бедер монашенки. Брови бесцветные и такие же ресницы вокруг глаз, прозрачных, как рассветное небо. Тонкая кожа на худеньких руках и ногах отливала льдистой голубизной на фоне продубленного шкури остальных базарных детишек. Но не только странный окрас девочки привлек мое внимание, а и то, как ее били. Ничего странного в том, что ребенку досталась взбучка. В тот день на моих глазах это случилось раз 10, если не больше. Хворостиной по голым ногам за неловко поставленную корзину яиц, ремешком по спине за то, что удрал без спросу, под затыльник, просто чтобы не путался под ногами. Все малолетние грешники старались увернуться и вопили так, что взрослые могли не сомневаться. Наказание достигло цели. Все, кроме девочки. Она молчала и не пыталась уклониться от ударов, как будто ее охаживают по спине не ремнем, а перышком, чем только сильнее злила своего мучителя. Мне подумалось, что он запорит ее до бесчувствия, но нет. Он махнул рукой и отступился. Девочка сделала несколько шагов, не твердо, однако с гордо поднятой головой, хотя ноги ее подкашивались. Потом она обернулась и посмотрела на меня, как будто почувствовав мой взгляд. Голубые глаза были сухие, словно летний день. В уголках губ таилась улыбка. Молчание девочки взбесило не только человека с ремнем. Жирный, богато одетый купец, весь красный от злости, тряс кулаком перед ее физиономией, требуя вернуть деньги. Слов за шумом собравшейся вокруг толпы было не разобрать. Но, судя по всему, торговец в конце концов угомонился и позволил увести себя в таверну. Зеваки потянулись следом. Очевидно, человек с ремнем намеревался залить ярость торговца изрядной порцией хмельного. Тем не менее, он не приминул походя отвесить девочке подзатыльник привычным движением, даже не поглядев в ее сторону. Она рухнула ничком и на этот раз сообразила не вставать, пока они не войдут в таверну, после чего забилась в узкий промежуток между деревом и телегой, села, обхватив колени, и стала смотреть на меня без всякого выражения, как кошка на огонь в очаге. Девочка была лет 12 на вид, босая, в некогда белом шерстяном платье. Кроваво-красная лента на шее подчеркивала белизну волос. Она продолжала смотреть, но не на шрам, а в мой здоровый глаз. Столь пристальное любопытство отдавало дерзостью. Разумнее всего было бы отвернуться. Происшествие никак меня не касалось. Девчонку за что-то побили, скорее всего, за кражу. И уж наверняка заслуженно. Судя по тому, как она сносила побои, ей такое не впервой. Уж не знаю, что заставило меня отломить половину пирога и бросить девочке, прежде чем прислониться спиной к дереву и приняться за еду. Здесь было самое место, чтобы утолить голод. Затишье среди ярмарочной суеты. Нельзя же есть и не угостить ребенка. Тесто затвердело, как дьяволово копыто, но соленая баранина внутри оставалась мягкой и сочной. Девочка держала пирог обеими руками, словно боялась, что его отнимут. Она молчала, даже не поблагодарила. Глоток эля, чтобы смочить пересохшее горло. «У тебя есть имя, девонька?» «Наригорм». «Так вот, Наригорм, хочешь воровать у таких, как он, надо быть ловчее. Счастье твое, что купец не послал за приставом». «Я не воровала», — сказала она с набитым ртом. Мне оставалось только пожать плечами. Она уже доела пирог и сосредоточенно облизывала пальцы. Интересно, когда она ела в последний раз? Судя по настроению хозяина, сегодня ее кормить не будут. Однако слова про то, что она не воровка, походили на правду. Девочка со столь примечательной внешностью не может успешно шарить по чужим карманам. Мне подумалось, что отец или хозяин, или кем уж там приходится ей человек с ремнем, неплохо заработает, предоставляя ее на часок охотникам до молоденьких девственниц. В этот раз покупатель остался недоволен. Может, она отказала торговцу. А может, он испробовал ее и обнаружил, что не первым вошел в эту дверь. Со временем она научится скрывать свой изъян. Перемет у более опытных женщин кое-какие хитрости, и будет неплохо кормиться. Дольше, чем другие представительницы этого ремесла. Даже когда увянет первый цвет молодости. Многие мужчины готовы щедро платить женщине, настолько не похожей на остальных. «Хочешь, чтобы я это тебе сделала за пирог?» Голос ее был таким же бесстрастным, как и взгляд. «Только надо побыстрее, пока хозяин не вернулся. Он рассердится, что ты заплатил не деньгами». Ее маленькая холодная ручонка попыталась всунуться в мою. Мне стало грустно, что она так рано научилась не ждать подарков от жизни. Даже сухой корки. Впрочем, чем раньше усвоишь урок, тем меньше разочарований впереди. «Стар я для этого, детка. Да к тому же корка пирога того не стоит. Съела и на здоровье. Ты хорошенькая девочка, Наригорм. Тебе не надо продаваться так дешево. Послушай старого Камлота. Чем больше люди заплатили за покупку, тем она ценнее в их глазах». Девочка слегка нахмурилась и взглянула на меня удивленно, чуть наклонив голову. «Я знаю, почему ты не желаешь, чтобы я погадала тебе на рунах. Чтобы не услышать, когда умрешь. Старики говорят, что хотят знать, а на самом деле не хотят». Она покачалась взад-вперед, как годовалый ребенок. «Я сказала купцу, что он разорится, а его жена убежит с другим. Это правда. Но ему не понравилось. Хозяин соврал, будто я пошутила, и велел мне нагадать ему другую судьбу. А я отказалась. Я не могу кривить душой. Не то потеряю свой дар. Морриган истребил лжеца». «Значит, она гадалка. Хорошее дело, если умеешь убедить в своей правоте. Про некоторых предсказателей не поймешь, верят ли они в собственное искусство. Считает ли она, что открыла купцу его истинную судьбу или так возненавидела жирного Борова, что назло предсказала ему дурное. Коли так, она поплатилась за свою дерзость и поплатится еще, если хозяин слишком много издержит в таверне, заглаживая обиду. Что ж, возможно, ей не жаль своей шкуры за удовольствие увидеть перекошенное лицо торговца. Вполне понятное чувство, не чуждое мне в ее лета. У меня вырвался смешок. «Я на самом деле сказала ему правду», — яростно прошипела девочка. «И тебе скажу, тогда сам поймешь». Ярость в ее голосе заставила меня вздрогнуть, однако голубые глаза оставались по-прежнему бесстрастны. Надо же было так сглупить. Дети не любят, когда над ними смеются. Разумеется, она обиделась. «Я верю тебе, детка. Просто не хочу, чтобы мне гадали. В мои годы будущее приближается столь стремительно, что нет нужды мчаться ему навстречу. Что ж, пора вставать и уходить. Вправе ли я осуждать тех, кто ворожбою, врачеванием или иным колдовским искусством выманивает у глупцов деньги? Не я ли кормлюсь за счет людской легковерности? Однако платить за такое свои кровные? Поищите кого другого. К тому же те, кто способен заглянуть в будущее, могут увидеть и прошлое. Другой конец той же нити. Нет уж, пусть про меня знают только мое настоящее». Тени удлинились. Ветер, и прежде прохладный, сделался пронизывающим. От свиньи остались только кости. Одни гуляющие разошлись по домам, другие, не слишком твердо стоящие на ногах, потянулись к лесу, чтобы продолжить веселье. Пора и мне складывать товар в заплечный мешок. Сегодня покупателей уже не будет. И двигаться вместе с подвыпившей толпой в лес, где наверняка предстоит угощение. Девочка мне больше не попадалась. Ну что ж, христианский долг накормить ближнего выполнен. Можно о ней и забыть. Однако память о ее взгляде не отпускала. Тревожило не то, что она смотрела на шрам, а скорее то, что она его словно не видела, как будто селилась заглянуть в душу. Люди впереди шли по дороге, спотыкаясь о корни и камни. Один упал на четвереньки, пришлось его поднимать. Он хлопнул меня по спине и рыгнул, обдав лицо вонью хуже драконьих ветров. «Да», — подумалось мне, — «утром тут у многих будет болеть голова». Покуда мы с кем-то вместе поддерживали пьянчугу, решавшего, какую ногу переставить первой, что-то заставило меня обернуться. Лиц на таком расстоянии было не разобрать, но средь белой, зеленой и алой пестроты выделялось белое пятнышко. Девочка стояла на краю луга и по-прежнему смотрела мне вслед. Ее пристальный взгляд тщился вспороть меня, обнажить нутро. Мною овладела беспричинная злость. Бедняжка не сделала мне ничего дурного, но, клянусь, если бы в этот миг хозяин вышел из таверны и задал ей новую трепку, ни капли сожаления не возникло бы в моей душе. Пусть плачет. Слезы естественны. Слезы умеряют любопытство, замыкают его в себе. «И что же, спросите вы, это начало? Неужели все сдвинулось из-за того, что девочку с ледяными глазами угостили куском пирога? Если день и выдался злополучным, то лишь для жирного купца. Вы правы. Ограничься дело этим, не о чем было бы говорить. Однако кое-что случилось в тот же день неподалеку от Килмингтона, в приморском городке Мелькомб. Несвязанные на первый взгляд события переплелись плотно, как уток и основа шелковой ткани. Нити тянутся в разных направлениях, но образуют единое целое. Основа ткани — смерть некоего человека, пусть будет Джон, ибо я не знаю его имени. Кто-то, может, и знал, да не проговорился, вот бедолагу и похоронили безымянным. Джон рухнул посреди ярмарочной площади. Видели, как он зашатался и схватился за борт телеги. Все сочли его пьяным, поскольку с виду он был матрос, а, как известно, матросы на берегу пьют, пока не кончатся деньги и не придется снова наниматься на корабль. Джон согнулся пополам, надсадно кашля. Кровь брызнула изо рта на руки и на тележное колесо. Потом он осел на колени и упал ничком. Стоявшие рядом бросились к нему и тут же отпрянули, давясь и зажимая нос. Смердело не как от немытого пьянчуги, а словно из отверстия могилы. Тем не менее, самые стойкие все-таки приподняли его за руки и тут же уронили обратно. Так страшно он закричал. Они мялись, не зная, чем тут можно помочь и стоит ли его трогать. Хозяин повозки ткнул Джона башмаком, чтобы тот отполз от колеса, раз уж не желает вставать. Возчик был человек не злой, но торопился засветло попасть в соседнюю деревню. В воздухе пахло дождем, а по раскисшей дороге далеко не уедешь. Не ровен час, телега застрянет, а станешь ее выталкивать, любой разбойник возьмет тебя голыми руками, ограбит и забьет и бросит в канаву. Известно, сколько в лесу таких негодяев. Он снова толкнул Джона, пытаясь выкатить того из-под телеги. Возчик, как не спешил, больного переезжать бы не стал. Джон, почувствовав у своего бока чужой башмак, ухватился за ногу возчика и попытался встать. Он приподнял взмокшую голову, и глаза закатились от новой волны боли. Тут-то возчик и увидел на лице и на руках Джона яркие, истинно черные пятна. От такого зрелища всякий бы струхнул, но возчик не знал, что оно означает. Да и откуда ему? Ничего подобного в здешних краях не видывали. И все-таки кто-то узнал эти пятна, кто-то, видевший их раньше. Купец, много странствовавший в чужих землях. Мгновение он стоял как громом пораженный, словно не верил, что такое возможно здесь. Потом схватил возчика за плечо и просипел. «Мортенуэр!» «Черная смерть». Люди, собравшиеся вокруг, недоуменно смотрели то на купца, то на корчащегося матроса. «Мортенуэр! Мортенуэр!» — завопил купец не своим голосом, затем, собрав остаток мыслей, выкрикнул. «У него чума!» Возчик не ошибся. Ночью пошел дождь. Не мелкая морось, как утром, а настоящий ливень. Тяжелые капли били по листьям, по земле, по колосям и соломенным крышам, превращая дороги в ручьи, а поля в болото. Лило, как будто начинался потоп. Возможно, в одни Ноевы люди, видя первые капли так же, как мы, думали, что к завтрашнему утру дождь перестанет.